Для понимания этого шутливого сравнения попытаемся сначала разобраться в природе потребности такого рассказывания. Писатель Владимир Лидин напечатал в «Новом мире» рецензию о моей работе «Книжная лавка Смердина». Сам книголюб и собиратель Лидин пишет в рецензии. Любовь к книгам бывает двоякая, как это показывают примеры собирательства. Для одних собирание книг является коллекционерством, ревнивой жадностью собрать все редкое. Эти гарпагоны уносят в свое хранилище собранные и любуются им наедине, не принося ни малейшей пользы людям, в такой сложнейшей и интереснейшей области, как история книги. Вторая категория собирателей – это люди, глубоко чтущие книгу, знающие ее историю и исполненные желания приохотить книги, возможно, большее число людей, заинтересовать их ее судьбой, приучить уважать и любить книгу. Лидин «В гостях у Смердина». «Новый мир», 1958, номер 3, страница 260. Думается, что в последних словах Владимира Лидина заключается важнейший принцип книжного собирательства, осмысленного, нового, я бы сказал, советского собирательства. В самом деле, если отбросить личную, конечно, очень важную пользу, которую получает сам книжник-коллекционер от общения со своими книгами, помогающими его собственному развитию и образованию, то что же остается на долю окружающих, которых к тому же иногда призывают уважать вашу страсть к книгам? Конечно, обществу не безинтересно появление каждого нового образованного и начитанного человека. Чем их будет больше, тем лучше. Но неужели это все? Можно, разумеется, добавить, что каждый любитель-коллекционер помогает сохранять редкую, порой исчезающую книгу. Возможно, что библиотека, собранная вами, попадет когда-нибудь в государственное хранилище и таким путем увеличит их богатство. Это тоже чрезвычайно важно, но отнюдь не настолько, чтобы говорить только об этом. Как бы ни была замечательна и обширна библиотека того или иного собирателя, она не может идти даже и в отдаленное сравнение с тем, что уже хранится в библиотеках имени Ленина, имени Салтыкова-Щедрина, библиотеке Академии наук и в других многочисленных книгохранилищах. Если собиратель порой найдет десяток другой, даже больше книг, отсутствующих в этих библиотеках, они не могут играть сколько-нибудь решающего значения для тех сказочных богатств, которые в них хранятся. Следовательно, прав писатель Владимир Лидин, говоря, что одна из важнейших задач книжного собирательства – это желание приохотить книги, возможно, большее число людей, заинтересовать их ее судьбой, приучить уважать и любить книгу. Если вам удалось найти какие-нибудь действительно интересные редкие издания, у вас не может не появиться желание показать их и рассказать о них другим. Иначе вы не настоящий книголюб, не настоящий болельщик книги. Показывайте собранные вами сокровища, как бы скромно они ни были. Не стесняйтесь, хвастайтесь книгами. Это единственное нужное и полезное хвастовство. Не ищите какой-то особой, непременно печатной трибуны для рассказов о найденных вами книгах. Вас с великой охотой выслушают на любой читательской конференции где угодно. Для этого только узнайте сами о своих книгах все, что можно узнать, начиная с их содержания и кончая всеми подробностями появления их на свет. Я еще раз почувствовал, что каждый библиофил может быть полезен, когда на одном из заседаний журналиста писатель Лев Никулин рассказывал, что при работе над своим романом «России верные сыны» он пользовался кое-какими материалами из моей библиотеки. Как же получилось у меня самого вот эта книга рассказов о книгах? С первых дней моего книжного собирательства я сразу же взял за правило заводить на каждую, казавшуюся мне чем-либо примечательной, книгу карточку, кстати, довольно большого формата. На эту карточку я вписывал сразу же название книги и те сведения о ней, которые либо я знал,